Глава 17, 235. Снова шлепки по лицу. Па-па-па. Глава 17, 235. Снова шлепки по лицу. Па-па-па. Яркий свет взорвался из белоснежной лунной тени, сгущаясь в сияющий свет сабли. Бум. В тот момент, когда два оружия встретились, возник сильный вихрь с саблей в руке Линфена в качестве центра. Он проглотил воющий ветер и проливной дождь, начавшийся ранее, и излил их с еще более сильной аурой. Ти-да, ти-да. Звук проливного дождя начал звучать рядом с ухом Сячиня. Каждый раз, когда слышалась капля дождя, энергия сабли Линфена увеличивалась. К концу, звук дождя стал более интенсивным. Небо было затянуто серыми облаками. Дождь на самом деле начался по-настоящему. Кроме того, энергия сабли Линфена поднялась до ужасающего уровня. Сячиню было трудно блокировать энергию сабли, и его тело не могло удержаться от движения назад. Проливной дождь вскоре сделал одежду и волосы Сячиня влажными. Линфен выразил радостное выражение. «Тебе очень повезло, ты мой первый противник, так как моя техника сабли проливного дождя достигла большого совершенства. Я даже отказался от 90 мест. Мощь этого хода, глотая облака, выпивая дожди, может бесконечно расти. Чем дольше ты защищаешься от него, тем сильнее будет на тебя давление. В конце концов, твои травмы будут только более серьезными. Я советую тебе признать свое поражение как можно раньше». Сячень медленно двинулся назад под воющим ветром и проливным дождем. Выражение его лица не изменилось, когда он услышал слова Линфена. Вместо этого он показал слабую улыбку. «Бесконечно расти, я сказал, что дам тебе шанс выполнить 5 ходов. Как и прежде, я не буду атаковать тебя за этот ход. Если бы это не было загадочное явление великого совершенства, никто не осмелился бы утверждать, что их сила может бесконечно расти безгранично. Даже загадочное явление великого совершенства может быть сломлено силой. Чтобы быть способным проявить такое реалистичное и загадочное явление, движение Линфена было очень шокирующим. Однако для Сячиня он был полон дыр, было бы легко сломать его. Однако Сячень не собирался этого делать. Сячень положил левую руку на рукоять сабли, изменив способ захвата сабли на двуручный. Он немедленно перестал двигаться назад и закричал: «Самолюбивая одинокая гора!» За спиной Сячиня появилась иллюзия горы высотой в 1000 метров. Вершина была окутана облаками и пронизана слой темных облаков в небе. После этого она влилась в тело Сячиня. Взрыв. В тот момент, когда гора вошла в тело Сячиня, изнутри вылилась величественная аура. Сячень встал прямо на арене, как будто он был величественной горой. «Ветер может выть, дождь может обрушиваться на меня, но я все равно не буду двигаться. Бесконечный рост без ограничений, да пошло оно. Я не буду бояться, я просто буду стоять здесь и восхищаться собой». Этот ход был самым сильным защитным ходом в технике сабли Линюнь. Когда он был выполнен, Линфен почувствовал огромное давление. Независимо от того, насколько увеличилась сила, он не мог сдвинуть Сячиня. В его глазах было похоже, что его сабля прорубила величественную гору, никакого эффекта не было. Отступить. Линфен убрал саблю и срочно отступил назад. Загадочное явление в воздухе исчезло мгновенно. Глотая облака, выпивая дожди, действительно мог расти без ограничений. Однако для его поддержания все равно потребуется достаточное количество эссенций. Охватить всю арену загадочным явлением уже было пределом возможностей Линфена. Если бы он поддерживал его в течение долгого времени, он мог бы поиграть в результате истощения эссенций без того, чтобы Сячиню пришлось бы что-то делать. Сячень слегка улыбнулся и рассеял энергию самолюбивой одинокой горы. Он посмотрел на отступающего Линфена и сказал: «У тебя есть еще 3 хода, давай посмотрим, какие у тебя есть способности». Линфен увидел, что у Сячиня было выражение того, что все это запланировано, чтобы играть с ним на ладони. Он сердито крикнул, и его ци и кровь хлынули волной. Линфен не удосужился использовать какую-либо боевую технику и просто бросился на Сячиня. Су, су, быстрая сабля Линфен. Хотя он не использовал боевую технику, его скорость стала еще быстрее. Перед Сячинем пролетела нить сабли ци, что вызвало у него легкое удивление. За то время, что потребовалось для полета искры, Сячень отодвинул свое тело назад. 2 пряди волос на лбу были отрублены. Он едва увернулся от этого удара сабли. Еще 2 хода. Сячень оттолкнул ноги от земли и отступил назад более чем на 100 метров, увеличив расстояние между ним и Линфеном. Слова Сячиня были подобны демону, изводящему Линфена. Это заставило его чувствовать себя очень расстроенным. Он чувствовал себя чрезвычайно беспомощным и нескоординированным, и он понятия не имел, как напасть на Сячиня. Ван Циньянь с пика Ван Рин показал разочарованный взгляд, глядя на Линь Фэна на арене. Он повернулся к Локиде, который был рядом с ним, и сказал: «Пойдем, я не хочу продолжать смотреть». Локиди тоже покачал головой и последовал за Ван Циньянем, медленно выходя из павильона. Результат уже был решен, смотреть было особо нечего. «Твои 5 ходов закончились, теперь ты можешь идти вниз», — мягко сказал Сячень, увернувшись от саблицы и от Линь Фэна. Линь Фэн холодно рассмеялся и сказал: «Не говори так, как будто ты можешь случайно победить меня в любое время. Я сейчас тебя подавляю, перестань искать себе оправдания». Сячень слабо улыбнулся и не стал спорить. Он исполнил высокоранговую технику в парящем искусстве облака лазурного дракона, 9 трансформаций бродящего дракона. На арене появилось 9 иллюзий, которые трудно было отличить от настоящих. Хуцы. 9 фигур атаковали одновременно, превращаясь в прохладный ветерок, дующий на Линь Фэна со всех сторон. Прохладный ветерок дул нежно. Это было очень освежающе. Линь Фэн не чувствовал никакого убийственного намерения или давления вообще. Вместо этого он даже чувствовал себя комфортно. Когда он понял, что что-то не так, в его груди образовалось 9 глубоких впадин. Внезапно он почувствовал боль и хлынула кровь. 9 фигур слились воедино, и лунная тень вернулась в свои ножны. Сячень встал позади Линь Фэна и равнодушно сказал: «Мои извинения. Я действительно могу победить тебя случайно, независимо от того, было ли это в прошлом или сейчас». Путонг. Линь Фэн рухнул на землю и пробормотал: «Удар чистого ветра, видеть только прохладный ветерок, а не саблю. Одна из 7 секретных техник пика Цинюнь. Мне давно следовало об этом подумать». Главный экзаменатор убрал жетон Линь Фэна и махнул руками. Сразу же кто-то пришел и унес Линь Фэна с арены, унося его на лечение. Большая толпа молчала даже после того, как увидела эту сцену. Хотя они знали, что, возможно, Линь Фэн не соперник Сячиню, они не ожидали, что Сячень сможет играть с ним так, как будто он был на его ладони. Всего одним ударом сабли второй самый сильный основной ученик пика Ван Рин был побежден. Это проявление силы было похоже на то, что было у 10 лучших учеников. Затем они вспомнили, что Сячень в настоящее время был только великим мастером высшей стадии. Если бы ему удалось стать святым, его имя наверняка появилось бы в 1-й десятке списка ветрового облака. Му Хэн встал рядом с Чжан Ли и прошептал: «Ты все еще думаешь, что у Ечиня нет сил бросить вызов 1-й десятке?» Чжан Ли изобразил след горькой улыбки, когда обнаружил, что не может видеть силу Сячиня. У него, казалось, было бесконечное количество козырей. Во-первых, это был 17-й ход техники сабли Линюнь. Теперь это была секретная техника пика Цинюнь. «Я забираю то, что сказал ранее. У него действительно есть сила, чтобы бросить вызов 1-й десятке списка ветрового облака. Тем не менее, я лично одержу победу над ним в настоящей рейтинговой войне в конце года». Му Хэн рассмеялся и больше ничего не говорил, хотя чувствовал, что Чжан Ли был несколько наивен. В этом мире были люди, которые шли все дальше и дальше только после того, как настигли тебя. Независимо от того, как тяжело ты работаешь, в конце концов, ты даже не сможешь гоняться за их спинами. По мнению Му Хэна, Сячень был одним из таких людей. Он не был ни высокомерным, ни нетерпеливым. Он скрывал себя, но как только он проявит себя, даже небеса будут поражены. В самой высокой части павильона 10 лучших учеников занимали свои места. Муронг Чонг все время сохранял спокойное выражение. Когда он увидел, как Сячень выполняет удар чистого ветра, он не мог не быть слегка взволнован. Он посмотрел на фигуру Лю Руюэ на расстоянии и пробормотал: «Удар чистого ветра. Руюзе, ты еще не сдалась? В любом случае, я заставлю тебя осознать, что кроме меня никто больше не сможет помочь тебе оживить пик Цинюны». После этого Му Хэн и Чжан Ли легко победили своих противников. Сражения наконец закончились. Включая Линь Фэна, было 7 человек, которые навсегда потеряли свой статус основных учеников. Главный экзаменатор посмотрел на толпу и сказал: «Вы можете разойтись. Му Хэн, Ечень и Чжан Ли, останетесь на некоторое время». После того, как главный экзаменатор увел остальных, он сказал им: «Согласно намерениям вышестоящих, вы тоже имеете право участвовать в этой миссии. Не спрашивайте меня о миссии, вы узнаете о ней через 3 дня. То, что вам нужно сделать в течение этих 3 дней, это попытаться сделать все возможное, чтобы улучшить себя. Все трое посмотрели друг на друга. В их взглядах были следы удивления. Круглая полная луна висела высоко в небе, мягко испуская тихий свет. Это свечение сияло на каждом участке земли на пике Цинюны. Сячень сидел, скрестив ноги, на своей кровати в своем личном дворе. «Пора прорваться к четвертому уровню прорыва пурпурного громового дракона», — подумал Сячень. Было еще 3 дня. Он должен был использовать их для улучшения своей техники совершенствования и сферы совершенствования. Водоворот в его теле вращался очень быстро, и эссенция медленно циркулировала через его меридианы в соответствии с путем циркуляции прорыва пурпурного громового дракона. Окружающая молния, атрибутированная духовной энергией, быстро собралась вокруг Сячня. По мере того, как духовная энергия изливалась в Сячня, эссенция в его меридианах медленно превращалась из прозрачного в кристаллический полупрозрачный пурпур. У прорыва пурпурного громового дракона был порог каждые 3 уровня. После каждых 3 уровней будет качественное изменение. Первые 3 уровня были только основой прорыва пурпурного громового дракона. Только когда будет достигнут 4-й уровень, можно было считать, что он едва был введен. На 4-м уровне можно было не только практиковать бессмертные техники более высокого уровня, но и улучшить пламя истинного огня пурпурного грома еще на 1 шаг. Самым важным было то, что эссенция в его теле будет генерировать энергию молнии. В будущем его движения будут генерировать сильный электрический свет атрибута молнии. Когда он культивирует боевые техники с атрибутом молнии, это будет возможно сделать с меньшими усилиями. Технику стремительной громовой сабли, для продвижения которой требовалось случайное столкновение, может быть даже улучшено. Возможно, он наконец сможет попрактиковать последний ход техники стремительной громовой сабли, 3-й стремительный громовой цепной удар. Следовательно, прорваться к 4-му уровню с 3-го было сложнее, чем прорваться к предыдущим уровням. К счастью, Сячень сделал много приготовлений. Независимо от того, были ли это 20 благоприятных знаков из подземного мира или календула плавного света бессмертного ранга, все они повысили шансы на успешный прорыв к 4-му уровню. Время медленно шло, и через час прорыв пурпурного громового дракона завершил большой цикл. Кристаллическая полупрозрачная пурпурная эссенция медленно возвращалась в водоворот. Сячень направил свое сознание вниз и увидел, что на дне водоворота появляются пурпурные дуги электричества. Хотя их было очень мало, энергия, содержащаяся в них, слегка удивила Сячня. Через некоторое время электрические дуги сгустились в пурпурную жидкость и медленно стекали вниз. «Когда я сконденсирую 361 пурпурный электрический свет, мой прорыв пурпурного громового дракона должен быть в состоянии перейти на 4-й уровень», — подумал про себя Сячень. Глава 18. 236. Продвижение техники совершенствования. Глава 18. 236. Продвижение техники совершенствования. Сячень погрузил свое сознание вниз и сохранил ясность ума. Он продолжал неторопливо распространять прорыв пурпурного громового дракона. Скорость энергии с атрибутом молнии, вливающейся в его тело, становилась быстрее. Зизи. Комната Сячня была заполнена электрическими дугами. Изредка можно было заметить мерцание дуг электричества перед тем, как они угасали. Прорыв пурпурного громового дракона совершил еще один большой цикл. На этот раз пурпурные дуги электричества сконденсировались в 2 капли пурпурной жидкости. В тот момент, когда капли жидкости стекла вниз, Сячень почувствовал, что все мышцы его тела наполнились безграничной энергией. Его ци и кровь росли без отдыха. Со временем Сячень начал терять контроль над скоростью вращения прорыва пурпурного громового дракона. Скорость циркуляции была очень пугающей. Дуги электричества в водовороте ци непрерывно трещали. Ти-да, ти-да. Пурпурная жидкость быстро потекла вниз. Сячень сконденсировал 100 капель кристаллической прозрачной пурпурной жидкости. Волосы и мышцы Сячня теперь светились пурпурным светом. Это было особенно так для его волос. Его первоначально черные волосы были теперь кристальными и полупрозрачными, когда они развивались в своем необычайном великолепии. Мягкий лунный свет заглядывал в окно, освещая Сячня бледно-желтым светом. Когда пурпурный свет и бледно-желтый свет смешались вместе, они превратились в очаровательное сияние. Когда прорыв пурпурного громового дракона циркулировал в течение 200 больших циклов, духовной энергии атрибута молнии во дворе уже не было достаточно, чтобы удовлетворить потребности Сячня. Диапазон медленно расширялся, пока вся духовная энергия атрибута молнии во всем пике Цинюнь не направилась в комнату Сячня. Духовная энергия в горном хребте Линюнь была значительно плотнее, чем в обычных местах. Вся духовная энергия атрибута молнии на пике была сопоставима со всей духовной энергией в городе среднего размера. Внезапно вся духовная энергия атрибута молнии образовала огромный водоворот над крышей Сячиня. Этот водоворот, кажется, синхронизирован с водоворотом в теле Сячиня. Каждый раз, когда водоворот в теле Сячиня вращался один раз, в тело Сячиня вливалось большое количество духовной энергии атрибута молнии. В водовороте раскатился гром. Изредка молния пробивала ночное небо, освещая гору. Такое грандиозное событие сразу поразило всех на пике Цинюнь. Клинки лагеря божественной сабли, стоящие на страже перед библиотекой, показали серьезные выражения. Человек, возглавлявший их, не знал, что происходит, и хотел послать кого-то, чтобы проверить ситуацию. «Сохраняйте спокойствие, не торопитесь. Это результат совершенствования чьей-то техники совершенствования. Не нужно слишком удивляться». Лю Цин вышел из библиотеки и остановил людей лагеря божественного сабли. Лю Цин посмотрел вниз на середину пика, глядя на огромный водоворот грома и молнии. Ужасающее электричество в водовороте разорвало бы небо, разорвав ночь на части. Серьезное выражение лица Лю Цина было таким же тяжелым, как у клинков лагеря божественной сабли. Он подумал про себя. Такое ужасающее загадочное явление. Может ли это быть продвижением небесной техники совершенствования? Лю Руюй и Лю Суйфен стояли возле двора Сячиня. Их лица были полны удивления. Они вдвоем находились всего в 500 метрах от водоворота. Они могли ясно чувствовать ужасающее давление, содержащееся в нем. Гром был похож на ревущего дракона, а молния была языком пламени, мерцающей внутри и снаружи. Только чистая духовная энергия атрибута молнии осталась в воздухе. Духовная энергия других атрибутов была полностью изгнана. Повсюду мерцало электричество со звуком пили-пала. Свет электричества был ослепительным, как солнечное затмение. Лю Суйфен сильно прищурился. Он немного встревожился, когда сказал: «Сестренка, с Еченем все будет хорошо, ах ты, вороний клюв». Лю Руюй очень сильно ударила по голове Лю Суйфена, сказав: «Такое явление было зафиксировано в древних текстах ранее. Это признак сильного развития техники совершенствования. Ечень всегда был осторожен в своих действиях. Если бы он не был полностью подготовлен, он определенно не пошел бы на риск в продвижении». Хотя Лю Руюс сказала это, беспокойство в ее глазах не уменьшилось вовсе. Древние тексты также отмечали, что если продвижение не удастся, совершенствующийся получит обратную реакцию. Его меридианы разорвутся, и он умрет. Внезапно водоворот в небе превратился в бесчисленные вспышки молнии и вошел в комнату Сячиня. Загадочное явление мгновенно исчезло, снова став мирным. Бум! После минуты покоя огромная энергия вырвалась из комнаты Сячиня. Здание рухнуло и подняло большое количество пыли. Фигура Сячиня появилась из запыленного воздуха. Он выпрыгнул со звуком «Су». Пурпурный свет в его глазах исчез в мгновение ока. Два луча пурпурного света внезапно исчезли в темноте ночи. Они были размером с колонны и очень великолепны. Это было очень очаровательно. Лю Суйфен посмотрел на Сячиня и понял, что больше не может видеть совершенствование Сячиня. В прошлом он все еще смутно чувствовал свою сферу совершенствования. Теперь он чувствовал только одно – он был непостижим. Сячень давно заметил их обоих. Он слабо улыбнулся и прыгнул к ним двоим. Он оставил после себя пурпурные остаточные изображения в воздухе. Они медленно истончились и рассеялись только через долгое время. Тревога в глазах Лю Руюза исчезла, и на ее милом лице появилось радостное выражение. «Поздравляю с преодолением первого серьезного препятствия в совершенствовании и успешным продвижением к святому». Это был не первый раз, когда Сячень продвигал свой прорыв пурпурного громового дракона в то же время, что и его сферу совершенствования. Когда он продвинулся до великого мастера, ситуация была похожей, поэтому он не нашел это странным. Наоборот, это был приятный сюрприз. Сячень улыбнулся и сказал: «Это все благодаря плотной духовной энергии пика Цинюнь. В противном случае для продвижения потребовалось бы не менее месяца». Эти слова были ни в коей мере не преувеличены. Духовная вена, берущая начало под горным хребтом Линюнь, вероятно, была ядром всей провинции Сихэ. Если бы Сячень решит продвинуться в другом месте, чрезмерно тонкая духовная энергия не позволила бы ему продвигаться так гладко. Видя, что Сячень был таким скромным, впечатление Лю Руюса о нем значительно улучшилось. Она улыбнулась и сказала: «Я больше не буду тебя беспокоить. Твоя техника совершенствования и сфера совершенствования прорвались одновременно. Ты должен тщательно прощупать свои силы. Если есть что-то, Чего ты не понимаешь? Ты можешь прийти ко мне за советом. Завтра я пришлю кого-нибудь починить твой дом». Лю Суйфен почувствовал немного горечи и вяжущего чувства, когда взглянул на Сячиня. Когда Сячень только прибыл, он был только великим мастером низшей стадии. Его совершенствование было значительно ниже, чем у Лю Суйфена. Однако в течение полугода Сячень поднялся на две подсферы, а затем преодолел первое серьезное препятствие совершенствования и стал святым. Такой талант можно было бы причислить к первой десятке молодых учеников в павильоне Небесной Сабли. Лю Суйфен задумался о себе. Он уже год был пиковым великим мастером высшей стадии. Тем не менее, он не смог ощутить путь к святому. Только недавно, когда он поглотил цветок плавного света, у него появилось некоторое понимание этого. Однако у Лю Суйфена был мягкий характер. То, что Сячень мог продвигаться вперед, лишь оказало на него некоторое давление. Он мягко улыбнулся и сказал: «Какое разочарование, теперь я больше не могу тебя догнать». Сячень слабо улыбнулся и ничего не сказал. Талант Лю Суйфена был не низким. К сожалению, у него не было решительного характера. Если бы он мог удалить некоторые из своих отвлекающих факторов, его совершенствование определенно значительно улучшилось бы. После того, как они ушли, Сячень начал осматривать свое тело. Он погрузил свое сознание в свое тело. Первоначально бесформенный водоворот в его дантяне теперь стал пурпурным. С мыслью Сячиня из пурпурного водоворота вылилась фиолетовая эссенция. Затем она потекла по его меридианам в правую руку. Шуя. Пурпурная энергия покинула его тело без каких-либо препятствий и образовала небольшую прядь саблицы в воздухе. Она была брошена вперед, и небольшое дерево в 10 метрах впереди легко разломилось пополам. Там, где дерево раскололось, вокруг прыгали электрические дуги, которые некоторое время не рассеивались. Сячень показал сложное выражение. Он сказал: «Эссенция в моем теле превратилась в чистую эссенцию молнии. Если бы я практиковал боевые техники, связанные с молнией, я бы определенно добился большего с меньшими усилиями. Однако она слишком чистая. Будут трудности в понимании боевых техник других атрибутов». Сячень в настоящее время сосредоточился на технике сабли Линюнь. У техники сабли Линюнь не было требований к атрибутам. Однако ее состояния были состоянием гор и состоянием облаков. Если он хотел понять ее дальше, он должен был преодолеть состояние грома в своем теле. Это усложнит ему понимание этого. Сячень собрал свои мысли и сказал: «Ничего, я пока не буду думать об этой проблеме. Я должен сначала проверить улучшение истинного огня пурпурного грома». С мыслью Сячиня в его правом глазе загорелось сильное пламя. Сячень крикнул: «Приди». Пурпурное пламя сразу же хлынуло водопадом. Сячень раскрыл правую ладонь, и маленькое пламя размером с шарик всплыло в его руке. В центре пламени прыгала лучезарная дуга электричества. Это придало пурпурному пламени странный оттенок. Сверкающая электрическая дуга была пламенем происхождения истинного огня пурпурного грома. Теперь, когда прорыв пурпурного громового дракона перешел к четвертому уровню, Сячень наконец-то смог выявить пламя происхождения. На континенте тенью пламя также имело разные атрибуты. Существовало пламя экстремального мороза, которое могло мгновенно заморозить цель в ледяной столб, прежде чем разбить его на бесчисленные куски. Было также теплое питательное пламя, которое могло исцелять раны и питать тело. Оно действовало только как чудодейственное лекарство. Было также призрачное пламя с ядовитым атрибутом. Независимо от того, насколько сильной была защита противника, она могла легко сгнить. Там было невероятно тираническое пламя дракона. Оно могло преодолеть любое препятствие, и ничто не могло его остановить. Оно превосходило бесчисленное множество других видов пламени, и его воздействие было не просто горением. Что касается истинного огня пурпурного грома Сячиня, то это было пламя атрибута молнии. Его пламя происхождения было также выдержано молнией. Пламя содержало бесконечные электрические дуги. «Стреляй!» Сячень крикнул, и пурпурное пламя в его руке превратилось в острую стрелу, стреляющую в темную ночь. Пурпурная стрела оставила позади пылающий хвост, когда она рассекла темноту ночи. Она мгновенно пролетела более 1000 метров, быстрее скорости звука. Неизвестно, как далеко она пролетела, но в ночном небе виднелось только пятно света, движущееся подобно метеору. После долгого времени яркий свет озарил далекое ночное небо. Затем бесчисленные электрические дуги разорвали небо на части. Грохот. В тот момент, когда стрела взорвалась, Сячень ясно почувствовал потерю значительного количества эссенций. Сячень посмотрел на небо в том направлении, куда полетела стрела. Он был несколько удивлен, когда сказал: «Какая быстрая скорость! Если бы я использовал ее внезапно, не было бы никого, кто мог бы это заблокировать. Однако сейчас не время беспокоиться об этом». Сячень осторожно вскочил и выполнил искусство парения облака лазурного дракона. Он исчез из внутреннего двора и направился в пустынный лес позади горы Цинюнь. Сячень использовал свое духовное чуть, чтобы просмотреть свое окружение. Когда он был уверен, что вокруг никого нет, Сячень вынул сломанный меч, полученный из древних руин из кольца мироздания. Глава 19. 237. Еще одно происхождение мудреца. Глава 19. 237. Еще одно происхождение мудреца. Этот сломанный меч был очень похож на меч громового императора, когда он его нашел. Помимо того, что он был невероятно острым, в нем не было ничего особенного. Однако, когда он поместил его рядом с лунной тенью, это вызвало интенсивную реакцию. Они оба были привлечены друг к другу. Сячень давно хотел растопить его. К сожалению, истинный огонь пурпурного грома, который смог растопить меч громового дерева, не смог сделать этого с этим сломанным мечом. К счастью, истинный огонь пурпурного грома достиг следующего уровня. Сячень был готов дать ему еще одну попытку, чтобы увидеть, будет ли какая-либо реакция, когда он попытается снова растопить его снова. Сячень вызвал истинный огонь пурпурного грома. Затем он подошел к центру пламени со сломанным мечом в руке. Его духовное чутье обернулось вокруг сломанного меча, когда он стабильно плавал в центре пламени. Пуцы. В тот момент, когда пламя коснулось сломанного меча, оно сразу же выпустило ослепительный разряд электричества, непрерывно потрескивая. Черный дым вырвался с поверхности сломанного меча. Внешний вид меча, казалось, полностью изменился. Вся пыль с его поверхности была удалена, и он снова испустил сияние. Вэн. Лунная тень в левой руке Сячиня не выдержала дрожи. Дрожание становилось все сильнее и сильнее с течением времени. В конце Сячень был почти не в состоянии удержать ее. Может ли быть так, что сломанный меч действительно содержит часть происхождения мудреца? Сказал себе Сячень. Происхождение мудреца было самым сильным наступательным ци. Поскольку оно было слишком сильным, оно было разделено на 6 частей, каждая из которых содержалась в полубожественном оружии. В прошлом громовой император провел вторую половину своей жизни в поисках оставшихся 5 частей происхождения мудреца. В конце концов, никто не знал, сколько он нашел и какие результаты он получил. Кто мог ранить громового императора и сломать его меч громового дерева, не оставив ему другого выбора, кроме как запечатать сломанный меч в лунном камне на 1000 лет. Никто сегодня действительно не знал ответа на этот вопрос. Тогда, с мечом громового дерева в руках, он был бесподобен под небесами. В молодом возрасте он уже сражался по всей Великой Цинь. Не было никого, кто мог бы сравниться с ним. На континенте Тинью его считали пиковым экспертом. Количество людей, которые могли бы заставить его использовать всю свою силу, можно было посчитать по пальцам одной руки. Учитывая это, кто мог загнать его в тупик? Кроме Ао Цзя, никто не знал ответа. Однако Ао Цзя избегал отвечать на этот вопрос, отказываясь сообщить об этом Сячиню. Было ясно, что она боится событий 1000 лет назад. У Сячиня были свои предположения об этом. Громовой император мог бы найти остальные 5 полубожественных оружий, содержащих происхождение мудреца. Однако, когда он хотел объединить их, чтобы сформировать божественное оружие, кто-то серьезно ранил его. 5 полубожественного оружия разошлись и снова рассеялись, и меч громового дерева сломался пополам. Кто мог испугаться меча громового дерева, который скоро станет божественным оружием? Ответ был ясен. Это был определенно владелец одного из божественных оружий. Со дня создания божественного оружия существовало только 10 божественных оружий. Казалось, что даже небеса боялись божественного оружия. Пока было рождение нового божественного оружия, будет и падение божественного оружия. Количество божественного оружия, которое могло существовать, не могло превышать 10. Владелец упомянутого божественного оружия боялся падения божественного оружия. Поэтому он решил сделать упреждающий ход, полагаясь на силу божественного оружия, чтобы полностью победить громового императора Санму. Это предположение было очень разумным, но не было никаких доказательств, подтверждающих это. Таким образом, Сячень не смел быть уверенным в своих догадках, Были ли события прошлого такими же, как он предполагал? Температура выпущенного пламени истинного огня пурпурного грома была в несколько раз выше, чем была раньше. Она достигла ужасающей температуры, по крайней мере, 5000 градусов. Сиачень очень внимательно наблюдал, как сломанный меч медленно начал таять, превращаясь в жидкость и постепенно капая вниз. Хи-чи. В тот момент, когда расплавленная жидкость капнула вниз, она поплыла в ножны лунной тени в левой руке Сиачиня, как будто она была живой. Она направилась к трещине в устье ножен, пытаясь войти в ножны и слиться с лунной тенью. Со звуком «пу» простые ножны испустили ужасающую энергию, отклоняя жидкость, которая пролетела над ними. Сиачень послал нить своего духовного чутья и собрал весь расплавленный металл в воздухе. Он сильно нахмурился. Он не понимал ситуацию. Что здесь происходит? Когда сломанный меч полностью расплавился, и весь расплавленный металл собрался вместе, он неоднократно колебался, как желе. Это было чрезвычайно странно. Внезапно из собранного расплавленного металла вылетела черная фигура, быстро направляясь к лицу Сиачиня. Сиачень был подготовлен давно. Он немедленно использовал свое духовное чуть, чтобы сформировать толстую стену перед собой. Она была неприступной. Фигура врезалась в стену и отскочила назад. «Ао! Ао!» Фигура испустила болезненные крики. Сиачень наконец смог ясно увидеть его внешность. Он выглядел в точности как человек. Не было никакой разницы вообще. Однако он был чрезвычайно слаб. Его тело испускало злую ауру, вызывая отвращение. Итак, это оружейный дух полубожественного оружия. Поскольку сломанный меч не был должным образом обработан, он стал злым порочным духом. Теперь, когда Сиачень знал, что это было, он не колебался. Неудивительно, что ножны отвергли эту вещь, не давая ей слиться с лунной тенью. Итак, это было причиной. После того, как оружейный дух превратился в порочного духа, он потеряет все свое сознание. Он превратился в монстра, который умел только убивать. Если он сольется с духовным оружием, он превратит духовное оружие в зловещее оружие, причиняя вред миру. На континенте Тенью было много злых культиваторов, которые собирали этих злых духов, превращая их в зловещее оружие, чтобы укрепить себя. Если этот порочный дух, который когда-то был оружейным духом полубожественного оружия, займет лунную тень, лунная тень немедленно превратится в исключительное зловещее оружие. Даже Сиачень будет затронут этим. Однако после того, как этот порочный дух подвергся очистке истинного огня пурпурного грома, его сила значительно уменьшилась. Он не смог проникнуть сквозь стену, которую заложил Сиачень. Вместо этого он даже ранил себя. Порочный дух, кажется, знал силу Сиачиня. Он вскрикнул и сразу попытался улететь вдаль, думая о том, чтобы сбежать из этого места. «Сбегаешь, ты думаешь, что можешь сбежать. Истинный огонь пурпурного грома, стреляй!» Когда Сиачень увидел, как порочный дух пытается сбежать, он слабо улыбнулся и превратил истинный огонь пурпурного грома в острую стрелу. Когда он выстрелил, он оставил позади длинный метеоритный хвост. Это было похоже на ослепительный электрический разряд, превзошедший скорость звука и настигший черного порочного духа, прежде чем пронзить его насквозь. Бум! Пурпурное пламя взорвалось. Мощь пламени происхождения полностью высвободилась. Яркий электрический свет осветил лес, как будто это был день. Черный порочный дух несчастно вскрикнул и исчез в никуда, полностью исчезая из этого мира. Сиачень почувствовал огромную потерю эссенции и вздохнул. «Я использовал ее только дважды, и исчерпал большое количество своей эссенции. Кажется, я могу использовать этот ход только в качестве козыря». После смерти порочного духа расплавленный металл от сломанного меча снова полетел к лунной тени. На этот раз странные ножны не мешали ему. Они выпустили лунную тень, которая пыталась выбраться. Белоснежная лунная тень непрерывно дрожала в воздухе. Расплавленный металл, казалось, проник в нее. Он не вызывал какой-либо ряби или колебаний, поскольку он полностью проник в лунную тень. Когда последняя капля расплавленного металла полностью проникла в лунную тень, она стала еще более ослепительной. Сиачень протянул руку и схватил лунную тень. Он сразу же почувствовал, что сила сабли значительно возросла. Лунная тень продвинулась от земного низшего ранга до земного среднего ранга. К сожалению, Сиачень не видел так называемого происхождения мудреца. Сиачень был слегка разочарован. Поскольку там не было происхождения мудреца, почему Ао Цзя срочно сказала мне, чтобы я быстро очистил этот сломанный меч? Поскольку это было то, чего он не мог понять, он временно отодвинул это в сторону. Сиачень всегда так делал. Он не будет тратить время на неразрешимую проблему. Когда лодка достигает причала, она идет прямо по течению. Тайна когда-нибудь разрешится. Анлит вещает. Когда лодка достигает причала, она идет прямо по течению. Это значит, что все будет хорошо. Все встанет на свои места, когда придет время. Было уже очень поздно. После продвижения к святому произошли улучшения в других аспектах. Сячиню было неудобно проверять их всех. Было еще 3 дня. Ему этого было достаточно, чтобы стабилизировать свое совершенствование. 3 дня прошли в одно мгновение. Сячень стабилизировал свое совершенствование в течение последних 3 дней. Когда он что-то не понимал, он сразу же направлялся к Люруюз за советом. Люруюз была святым гораздо дольше Сячиня. Следовательно, у нее было гораздо больше опыта. Она передала все, что знала, ничего не сдерживая. Например, она рассказала ему о скорости сгущения саблицы, о том, как сделать это быстрее, и как использовать наименьшее количество эссенций для достижения наибольшего эффекта. Способности понимания Сячиня изначально были высокими. После того, как он поглотил цветок плавного света, его способности к пониманию стали еще выше. Он смог понять все объяснения Люруюи, выслушав 1 раз. Он мог даже вывести много вещей из 1 случая. Все это принесло много пользы Сячиню. Его сила значительно возросла. Была ночь. Ночное небо было совершенно безоблачным на многие мили. Можно было увидеть бесчисленные звезды, мерцающие в ночном небе 1 взглядом. Сцена была необычайно красивой. Завтра они выдадут миссию. Сячень не собирался совершенствоваться сегодня вечером. Он намеревался хорошо выспаться, чтобы восстановить силы духа. Для культиватора эффект медитации был лучше, чем сон для отдыха. Таким образом, многие культиваторы будут совершенствоваться вместо сна. Это не создаст никаких проблем для духа, но он не сможет достичь уровня, когда разум полностью расслабится. В конце концов, когда кто-то совершенствовался, их разум все еще был настороже. Можно сразу почувствовать движение каждого порыва ветра или травинки. Следовательно, только сон действительно может позволить всему телу расслабиться. Это позволило каждому аспекту духа, ци и разума культиватора прийти в пиковое состояние. Когда Сячень лег на свою кровать, он закрыл глаза, сохраняя свой разум чистым. Через 10 минут его дыхание стало спокойным и стабильным. Его грудь поднималась и опускалась вместе с дыханием. Вскоре он медленно погрузился в сон. Сячень был в оцепенении в течение неизвестного периода времени. Затем он внезапно открыл глаза. Сцена перед ним уже не была его комнатой. Все вокруг было затянуто облаками. В небе ярко светило солнце. Когда он смотрел вдаль, в его видении появилось много зданий, которые казались маленькими, как муравьи. Это была одна из вершин горного хребта Линюнь. «Это мой сон», Сячень задумчиво подумал. Это было потому, что время в этом пространстве не соответствовало тому, что, по его мнению, должно быть. Самым важным было то, что он не мог избавиться от этого смутного чувства. Когда он обернулся, он увидел предыдущего мастера Пика Цинюнь, отца Люруюя, Лютянью, сидящего на камне. Обветренное лицо Лютянюя, испещренное глубокими порезами, не было испуганным. Он просто тихо наблюдал за Сячинем. «Ты, кажется, не удивлен». Сячень уже догадался, что это был человек, который вошел в его сон, поэтому он не был слишком удивлен. В конце концов, в павильоне небесной сабли он был единственным, о ком Сячень мог подумать, кто обладал такой сильной ментальной силой и мог прорваться сквозь его защиту. Сячень равнодушно сказал: «В этом нет ничего странного. Я просто не привык к тому, что другие нарушают мои сны. Мои извинения». Сразу после того, как Сячень заговорил, обстановка внезапно изменилась. Облака и ветер стали иллюзорными. Облака покатились, и пространство внезапно разбилось, как стекло. Глава 20.238. Просьба Лютянью. Глава 20.238. Просьба Лютянью. Лютянью сидел, скрестив ноги, на камне на вершине пика Цинюнь. Выражение его лица изменилось хаотично, когда он пробормотал: «Ментальная сила этого парня так сильна. Если я не использую божественное оружие, то не смогу его остановить». Под покровом ночи фигура Сячиня неоднократно мерцала, когда он быстро направился к вершине пика Цинюнь. Некоторое время он стоял у вертикального утеса, прежде чем использовать технику гравитации и взлететь. Сячень снова приземлился на вершину. Сцена была такой же, как во сне. Когда он увидел старика на скале, он сказал: «Пожалуйста, не вторгайтесь в мои сны в следующий раз, Когда будете искать меня, каждый скрывал свои секреты в глубинах своих снов. Если другие обнаружат эти секреты, они могли быть использованы их противниками, чтобы поколебать их психическое состояние, когда они будут сражаться. Несмотря на это, было чрезвычайно трудно проникнуть в глубину снов, особенно для человека с такой мощной ментальной силой, как Сяочэнь. Кроме того, Лю Тянью этого не делал. Однако Сяочэнь чувствовал, что это опасно, и не был доволен. Лю Тянью слабо улыбнулся и ничего не ответил Сяочэню. Он сказал: «Ты помнишь, что обещал мне?» Сяочэнь кивнул: «Я помню. Пока это что-то в моих силах, и не против моей совести, я это сделаю. Знаешь ли ты о миссии, которую ты собираешься выполнить завтра?» Лю Тянью спросил, смотря на Сяочэня: «Ты когда-нибудь задумывался, почему число и возраст контролируются, или почему мы издали приказ о собрании императора Сабли?» Естественно, Сяочэнь думал об этом раньше. Однако люди выше не хотели ничего говорить. Оставленные позади подсказки не могли привести ни к чему убедительному. «Если солдаты придут, мы будем сражаться с ними оружием. Если придет потоп, мы защитимся с помощью земли. Это будет прекрасно, столкнуться с этим, как в зависимости от ситуации». Таким образом, Сяочэнь недолго задумывался над этим вопросом. Ан Ли вещает: «Если солдаты придут, мы будем сражаться с ними оружием. В случае наводнения мы защищаемся с помощью земли. Это означает, что нужно адаптироваться к ситуации с соответствующей мерой». Поскольку Лю Тянью спросил об этом, может ли быть связь между его просьбой и этой миссией, размышляя об этом, Сяочэнь не мог не спросить: «Ваш запрос как-то связан с этой миссией?» «Совершенно верно. Я не буду ходить вокруг. Поскольку это последний день, больше нет необходимости держать это в секрете». После того, как Лю Тянью заговорил, он некоторое время смолчал. Выражение его лица стало серьезнее. «Ты должен был слышать о демоническом бедствии, которое произошло 20 лет назад. То, что ты знаешь, скорее всего, только верхушка айсберга. Потери павильона Небесной Сабли в той катастрофе были намного выше, чем слухи. Мы потеряли мудреца низшей стадии, 10 монархов и многочисленных королей. Самой большой потерей был человек, у которого был самый высокий шанс стать императором, предыдущий мастер павильона». Когда Сяочэнь услышал это, он не мог не чувствовать удивления. Не только был убит мудрец, но было также 10 монархов и бесчисленные короли. Такой большой силы было достаточно, чтобы свергнуть всю великую Цинь. Насколько ужасной была сила, чтобы уничтожить всех этих людей? Когда Лю Тянью увидел удивленное выражение лица Сяочэня, он продолжил: «Сила демонов из бездны демонического мира гораздо ужаснее, чем ты себе представляешь. Бескрайняя бездна насчитывает 18 сфер. Каждая сфера – это свой мир. Первая сфера, которая является самой маленькой, во много раз больше, чем весь континент Тенью. Каждая сфера управляется владыкой сферы. Что касается того, насколько силен этот владыка сферы, у нас нет способа отнести его к системе ранжирования, которую мы имеем на континенте Тенью. В прошлом, когда павильон Небесной Сабли страдал от демонического бедствия, мы столкнулись только с самым слабым из 18 генералов демонов под началом владыки сферы. Даже бросив все, что у нас было, нам не удалось убить этого генерала демонов. Мы смогли только временно справиться с ним». Лю Тянью подробно объяснил историю того времени Сяочэню. Хотя его слова были довольно мягкими, Сяочэнь мог представить, какую ужасную силу они имели. Если бы император не появился, они не смогли бы ничего сделать ни одному из генералов демонов под началом владыки сферы. Сяочэнь кивнул и спросил: «Вы говорите, что наша миссия на этот раз связана с бездной демонического мира?» Лю Тянью кивнул: «Верно. 20 лет назад павильон Небесной Сабли лишь временно закрыл эту пространственную трещину. Она еще не запечатана». «Она еще не запечатана?» — Сяочэнь спросил о сомнениях в своем сердце. «Разве не сказано, что люди из трех святых будут приходить и запечатывать ее каждые 20 лет? Неужели они уже 40 лет не приходили в павильон Небесной Сабли?» Лю Тянью снова кивнул. «Это так, как ты сказал. Три святых земли действительно не приходили в павильон Небесной Сабли уже 40 лет. Почему? Разве это не обязанность трех святых земель запечатывать пространственные трещины?» — Сяочэнь спросил. Он чувствовал себя смущенным. «Обязанность?» — Лю Тянью рассмеялся в самоироничной манере. «Ты слишком наивен. Считаешь ли ты, что в этом мире действительно есть такие благородные люди, которые могут ходить и заниматься благотворительностью везде, не ожидая никакой отдачи. В глазах трех святых земель ничтожный павильон небесной сабли не считается ничем. Они настоящие правители этого континента. Вещи разделены в порядке приоритета. Даже если бы им пришлось иметь дело с этим, им сначала пришлось бы начать с основных. То, что может показаться тебе срочным, не может считаться ничем в их глазах. Естественно, им приходится иметь дело с тем, что важно в первую очередь. Раньше три святые земли всегда посылали кого-то по той причине, что в павильоне небесной сабли был абсолютный гений, который мог стать императором до 50 лет. Он был тем, кто привлек их внимание. Теперь, когда он мертв, они, возможно, даже забыли, что в Великой Цинь есть павильон небесной сабли. Сиачень нахмурился и задумался. Он не ожидал, что в таком простом деле будет так много скрытых секретов. После организации своих мыслей Сиачень сказал: «Исходя из того, что вы сказали, мудрецы и монархи не могут решить эту проблему. Я всего лишь незначительный святой. Как я могу сделать что-нибудь? Мудрецы и монархи действительно ничего не могут сделать. Однако ты забыл, что у тебя есть другая личность, наследник громового императора». Лю Тянью посмотрел на Сиачиня и угрюмо сказал: «Тысячу лет назад печать была полностью завершена. Если бы не громовой император, печать не сломалась бы. Через тысячу лет у тебя есть ответственность, способность и обязанность справиться с беспорядком, оставленным громовым императором». Выражение лица Сиачиня стало холодным. Он сказал морозным голосом: «Вам не нужно использовать имя громового императора, чтобы оказать на меня давление. Хотя я наследник громового императора, я не он. Надеюсь, вы это ясно поймете. Я помогаю вам по собственной воле. Если это не в моих силах, я выберу другой способ отплатить вам. Ваш запрос явно превысил мои возможности. Мои извинения, я не могу принять это. Прощайте». Это было то, что даже мудрец не мог решить. Что мог сделать он, отправившись туда? Лю Тянью явно хотел отправить его на смерть из-за его статуса наследника громового императора. «Как ты думаешь, я дал тебе эти ножны без причины? Или ты думаешь, что это совпадение, что твое тело содержит только чистую молниеносную эссенцию? Знаешь ли ты свою цель в том, чтобы прийти в павильон небесной сабли?» Как только Сиачень готовился спрыгнуть со скалы, позади него раздался неторопливый голос Лю Тянью. Сиачень не мог не остановиться. Он повернулся лицом к Лю Тянью и спросил: «Что вы имеете в виду?» Лю Тянью не ответил на вопрос Сиачиня напрямую. Он махнул рукой, и огромная сила всасывания потянула лунную тень Сиачиня. Хуан Данг, белоснежный сабельный свет осветил лицо Сиачиня в темноте ночи, заставляя его чувствовать себя несколько неловко. Лю Тянью посмотрел на белоснежную лунную тень и пробормотал: «Это очень хорошая сабля. Ты слил два сломанных мечах. Ее сила значительно больше, чем когда я в последний раз видел ее. Как жаль, что владелец сабли не умеет ею пользоваться». Сразу после того, как Лю Тянью заговорил, он бросил саблю в темное ночное небо. Сабельный клинок неожиданно выпустил безграничную молнию. Грохот. Были вспышки молнии и трески грома. Ослепительный свет пронесся по ночному небу, оставив пустоту темнее ночного неба. В конце концов электрический свет собрался вместе, и сабельный свет удалился. Всюду, где проходила сабля, она со звуком зизи рассекалась на две половинки, падая с обеих сторон. Сиачень ошеломленно наблюдал за всем этим. Этот удар сабли даже разрезал небо. «Кака!» Лю Тянью взял ножны и направил их в небо. Лунная тень двинулась по дуге и точно вернулась в ножны. Спустя долгое время разрушенное ночное небо начало медленно восстанавливаться. Лю Тянью бросил лунную тень обратно Сиачиню. «Ты также можешь проявить такую силу. Однако есть только одна возможность. Помни, у тебя есть только одна возможность». Лю Тянью проигнорировал шокированное выражение лица Сиачиня и продолжил: «То, что я просил у тебя, естественно, что-то в пределах твоих возможностей. Тебе не нужно беспокоиться об этом. На самом деле, если ты тщательно обдумаешь это, ты поймешь причину этого. Почему сильные старейшины не идут и только посылают молодых учеников? Кроме того, почему существует ограничение на количество людей? Это из-за костного возраста организма. Когда тебе исполняется 24 года, ты уже не можешь войти в это пространство. То, с чем ты столкнешься, не настоящие демоны. Это всего лишь проекции этих демонов». Сиачень поймал лунную тень, и выражение его лица снова стало спокойным. Он равнодушно сказал: «Переходите прямо к делу. Что мне нужно сделать, чтобы нанести удар саблей, который я только что видел?» Шок, нанесенный Сиачинем предыдущим ударом сабли, был просто слишком велик. Он никогда не ожидал, что лунная тень будет способна показать такую огромную силу. Сердце Сячиня наполнилось сомнением. Когда он находился в древней абсолютной сабельной формации, он чувствовал, что истинная сила лунной тени была далеко не такой простой, как он испытал. Лю Тянью улыбнулся и сказал: «То, что тебе нужно сделать, очень просто. Ты должен убить проекцию 18-го генерала демонов в решающий момент. Когда ты откроешь глаза, ты узнаешь, как выполнить этот удар саблей. В конце концов, эта миссия все еще очень опасна. После того, как ты закончишь, я скажу тебе, где находится третий сломанный меч. Когда я открою глаза, что это обозначает?» Сразу после того, как Лю Тянью заговорил, его фигура начала расплываться перед глазами Сячиня. Через некоторое время это пространство начало трескаться и в итоге превратилось в ничто. Сячинь открыл глаза и тут же сел. Он посмотрел на свое окружение, это была комната, в которой он спал. Он посмотрел в окно, небо начало светлеть, оно было все еще очень тускло освещено. Сячинь встал и откинул одеяло, прежде чем выйти во двор. Он осмотрел знакомую обстановку. Холодный пот стекал по его спине. Он посмотрел на далекую вершину и пробормотал: «Итак, я не разбил сон в конце концов. Это было все еще сном. Ну и шутка». После долгого времени Сячень пришел в себя. Он взял лунную тень в руку. Белоснежный клинок блестел повсюду. Он был невероятно острым. Глава 21. 239. Талисман божественного пламени. Глава 21. 239. Талисман божественного пламени. В тот момент, когда сабля выскользнула из ножен, Сячень почувствовал чрезвычайно сложную структуру в лунной тени. Маркировка формации была очень плотной, как паутина. В середине формации был ослепительный свет. Казалось, он может взорваться от чего угодно. Сячень сразу понял, что имел в виду Лю Тянью. «Ты узнаешь, как выполнить этот шаг, когда откроешь глаза». Секрет лежал в центре формации. Как только он заставит сияющий свет взорваться, он, вероятно, сможет выполнить этот ход. Сячень немного проверил это. Он проникнул своим духовным чутьем в это и нежно коснулся этого света. Чи, чи. Ужасающая энергия немедленно вырвалась из центра формации, распространяясь на ее окрестности. Маркеры формации, похожие на паутину, начали немного светиться. Сячень был поражен и быстро отозвал свое духовное чутье. Энергия на формации сразу рассеялась, как прилив. Так вот, как это использовать? Использование моего духовного чутья похоже на искру, которая зажигает взрывчатку, лишь немного ее разжигая. Сячень вложил лунную тень обратно в ножны, немедленно разрушив связь между его духовным чутьем и странной формацией. Сячень посмотрел на ножны и покачал головой, пробормотав про себя: «Что за странные ножны? Я должен перейти на новые в будущем». Когда небо стало ярким, Лю Руюй вошла во двор Сячиня, разыскивая его. Затем она сказала ему цель своего визита. Сячень был несколько удивлен. Он сказал: «Старшая сестра Руюзе, ты тоже должна участвовать в этой миссии». Лю Руюй рассмеялась и сказала: «Правило для этой миссии таково. Все эксперты в возрасте до 24 лет в павильоне Небесной Сабли должны участвовать. Так получилось, что я едва попала под требование. Я старею. Эта миссия в основном состоит из таких людей, как ты, людей в возрасте 18 или 19 лет». Сячень потер нос и сказал: «Старшая сестра Руюи, на самом деле, ты выглядишь так, будто тебе все еще 17 или 18 лет. Кроме того, у тебя есть шарм, которой нет у этих маленьких девочек». Лю Руюза слегка покраснела и удивленно посмотрела на Сячиня. Она сказала: «Это удивительно. Мне кажется, что никогда не видела, чтобы ты хвалил девушек раньше. Ты практически проводишь все свое время, совершенствуясь. Ты даже почти не разговариваешь. Ты должен совершенствоваться, не слишком поглощаясь этим. В противном случае, в будущем ты можешь развить сердечного демона». Когда Сячень услышал это, он был немного ошеломлен. Его характер всегда был более сдержанным. В своем изначальном мире он не вступал в долгие разговоры. После того, как он прибыл в этот жестокий мир, его характер стал еще более очевидным. Не было необходимости обсуждать что-то ненужное, не было необходимости делать что-то ненужное. Это всегда было его принципом в отношениях с другими людьми. Сегодня он сказал что-то беспрецедентное и так смело похвалил внешность Лю Руюз. Даже он был удивлен этим. Сячень не хотел тратить на это слишком много времени, поэтому он сменил тему и сказал: «Каковы подробности этой миссии?» «Старшая сестра Руюзе, ты получила какие-нибудь новости?» Люруи покачала головой и сказала: «Мне тоже ничего не известно. Я только знаю, что руководителем этой операции является Лу Чен. Это Лу Чен, которого ты встретил в зале возвращающегося облака». Лу Чен, у Сячиня было довольно глубокое впечатление об этом человеке. Ему всего 24 года, он даже сильнее, чем старшая сестра Руюи. Поскольку Лу Чен был ответственным лицом, его совершенствование должно быть самым высоким среди толпы. Совершенствование Лю Руюи уже было ужасающим. Был ли Лу Чен еще более ужасающим, чем Лю Руюис? Лю Рую закивнула и сказала: «Его совершенствование примерно такое же, как у меня. Тем не менее, боевые техники, которые он практикует, совершенно особенные. Таким образом, его боевое мастерство немного сильнее моего. Однако он на год младше меня». Сячень покраснел от стыда в своем сердце. Ему было всего 23 года, и он был очень близок к тому, чтобы стать королем. Первоначально Сячень считал, что, кроме Лю Руюзе, на том же уровне не было других гениев. Это выглядело так, как сказал исполнительный старейшина зала вкладов. Талант стоил меньше всего в павильоне Небесной Сабли. Когда Лю Руюи увидела, что Сячень чувствует себя подавленным, она утешила его: «Не нужно отчаиваться. Лучина воспитывают, чтобы стать следующим лидером лагеря Божественной Сабли. Он наслаждался лучшими условиями в павильоне Небесной Сабли. Лекарственные пилюли, духовные камни, секретные методы, и есть смертники-солдаты для него, чтобы культивировать ци убийства. Это слишком много, чтобы конкурировать». Сячень давно понял ужас лагеря Божественной Сабли. Их можно назвать настоящими элитами павильона Небесной Сабли, последней линией обороны. Для их будущего лидера было нормальным иметь такое сильное совершенствование. Зизи, зеленая птица кружила над ними в небе перед приземлением. Лю Рую сдала знак Сячиню, чтобы прыгнуть на нее. Затем они направились к небесной смотровой площадке. Навыки Лю Рую и управления птицей были значительно лучше, чем у Лю Суйфена. Они только четверть времени путешествовали до тренировочной площадки небесной смотровой площадки. На площадке было не так много людей. Никого не было видно на окружающих зрительских трибунах. Они казались такими пустыми. Вскоре после того, как они приземлились, старейшина увел Лю Руюи. Сячень смотрел, как она уходит. Он подумал про себя: похоже, Лю Руюзе заранее узнает некоторые детали. Ячень, как давно ты здесь? Вскоре после ухода Лю Руюзе к Сячиню подошли двое знакомых. Это были Му Хэн и Чжан Ли, которые прибыли намного раньше. Сячень был несколько удивлен, что они были вместе. «Я только что прибыл. Ребята, вы слышали что-нибудь об этой миссии?» Лю Тянью дал Сячиню мало информации. Сячень чувствовал себя неуверенно. Статусы этих двух не были обычными. Они должны были получить некоторые внутренние новости. У Му Хэна было несколько серьезное выражение, когда он сказал: «Мой отец не открыл мне много информации». Тем не менее, он использовал фразу, чтобы описать эту миссию. 9 смертей из 10, только один будет жить. Это было не так много информации. Сячень был несколько разочарован. Это было не больше, чем он знал. «Так как это так опасно, почему твой отец посмел отправить тебя?» Когда Му Хэн услышал это, он вынул талисман. Это талисман божественного пламени. Он может пробиться сквозь пространство в одно мгновение. У Чжана Ли тоже есть такой талисман божественного пламени. Сячень слышал об этом раньше. Это было очень дорого. Он происходил из Великой Цзини и часто испытывал недостаток в снабжении. Обычно, как только несколько появлялись в Великой Цинь, они раскупались. Он не ожидал, что у каждого из них будет один. С талисманом божественного пламени они смогут сохранить свою жизнь в критический момент. Неудивительно, что они осмелились участвовать в этой опасной миссии. Они подготовили свой путь к спасению давно. Му Хэн продолжал говорить: «В новостях, которые я получил, упоминалось, что количество талисманов божественного пламени ограничено. Помимо 10 лучших основных учеников списка Ветрового облака, ассамблея старейшин павильона Небесной Сабли не выдала остальным талисман божественного пламени». Сячень мог понять, почему это так. Это был просто естественный отбор. Более выдающиеся люди будут иметь преференциальный режим. Это было бы то же самое, независимо от того, где вы были. Со статусом Лю Тянью он смог получить талисман божественного пламени. Однако почему он не дал Сячиню, о причине было несложно догадаться. Ан Ли отвечает: «Это не упоминается в оригинале, но я считаю, что причина в том, что Лю Тянью передал его Лю Руюе, его дочери». Чжан Ли, который все время молчал, внезапно произнес: «Ячень, ты прорвался к святому?» Сячень кивнул и мягко улыбнулся. «Разве ты не сделал то же самое?» Когда Чжан Ли услышал это, он горько улыбнулся. «Я подумал, что, прорвавшись к святому, я смогу немного превзойти тебя. Кто знал, что ты тоже стал святым?» Люди прибывали на тренировочную площадку один за другим. Ассамблея старейшин забрала первую десятку списка ветрового облака, как только они прибыли. Вероятно, они распространяли талисманы божественного пламени. Все трое долго болтали, обмениваясь опытом и пониманием. У них были довольно внушительные таланты и некоторое уникальное понимание техник сабли. После того, как они поболтали, трое почувствовали, что получили большую пользу. Было много вопросов, ответы на которые они обычно не могли найти, но им удалось после этого. Это было особенно верно для Сячиня и Чжана Ли. Они вдвоем отработали свою технику сабли Линюнь до великого совершенства. Однако они поняли это по-другому. После того, как они обменялись опытом, они обрели дальнейшее понимание. «Ячень, подойди сюда ненадолго. Мне нужно поговорить с тобой». Мелодичный голос Лю Руюя раздался спереди. Сячень отошел от двоих и быстро подошел. У Лю Руюя было исключительно серьезное выражение. Она привела Сячиня в безлюдное место. Затем она достала талисман божественного пламени. «Это талисман божественного пламени. Он может спасти твою жизнь в критический момент. Возьми его». Сячень был несколько ошеломлен. Он не ожидал, что Лю Руюй задаст ему свой талисман божественного пламени. Однако, поскольку Лю Тянью не дал ему талисман божественного пламени, у него, вероятно, были другие намерения. Сячень покачал головой и отказался. «У тебя должен быть только один талисман божественного пламени. Ты должна сохранить его для себя. У меня есть техника движения, чтобы сбежать. Этого должно быть более чем достаточно». Лю Руюй нахмурилась и сказала несколько сердито: «Ты говоришь, что твоя техника движения лучше, чем моя. Теперь, когда твоя сила улучшилась, ты смотришь сверху вниз на своего мастера». Сячень не знал, что делать, он быстро объяснил: «Нет, я не это имел в виду. Я говорю, что...» «Перестань оправдываться. Если я говорю тебе взять его, то возьми его. В противном случае я действительно разозлюсь». Начал вспыхивать характер Лю Руюя. Сячень мог только беспомощно получить талисман божественного пламени, который передала ему Лю Руюя. «Спасибо, старшая сестра Руюс». После того, как Лю Руюя увидела, что Сячень принимает талисман божественного пламени, выражение ее лица сразу стало теплым. Она сказала: «Вот так, я не могу быть с тобой на этой миссии. Я только что получила новости. Всего в этой миссии участвуют 100 человек. Вы будете разделены на 10 команд. Каждая команда будет состоять из 10 человек. Их возглавит 10 лучших учеников списка ветрового облака. Эта миссия очень опасна. Ты должен быть осторожен». После того, как Лю Руюй заговорила, она поспешила покинуть Сячиня. Было очевидно, что она спешит. Сячень подумал про себя: похоже, Лю Руюс уже знает о деталях этой миссии. Учитывая, как сильно она торопится, эта миссия должна быть более опасной, чем я думал. Когда Сячень вернулся на площадку, Мухэн и Чжан Ли немедленно помахали ему, указывая, что он должен подойти. Сячень кивнул и быстро подошел. На площадке собрались все 100 человек, которые участвовали в миссии. Люди ассамблеи старейшин, кажется, что-то с тревогой обсуждали на высокой платформе впереди. Внезапно Чжан Ли спросил шепотом: «Ячень, твой мастер раскрыл какую-то информацию, я видел, как она стояла со старейшинами. Она должна что-то знать, верно?» Когда Мухэн услышал это, он с любопытством посмотрел на Сячиня. Сячень покачал головой. «Она ничего не сказала. Она дала мне только талисман божественного пламени. Во всяком случае, мы собираемся отойти. Они скоро откроют нам ответ». Мухэн кивнул и сказал: «Это правда. Нам нет никакого смысла делать какие-то дикие предположения. Мы не сможем получить никаких ответов. С таким же успехом можно спокойно ждать». После долгого ожидания новостей по-прежнему не было. Люди на тренировочной площадке начали терять терпение. Когда все звуки дискуссии были объединены, было очень шумно. Сячень наклонился в сторону и некоторое время слушал. Все они были предположениями относительно содержания миссии. Что его удивило, так это то, что многим удалось сделать правильное приблизительное предположение. На высокой платформе дискуссия закончилась. Первый старейшина ассамблеи старейшин главного зала, Цзян Цзи, услышал шум от тренировочной площадки и слегка нахмурился. Тишина.